Мистер Бертрам улыбнулся. «Не сердитесь, Ефимия, я просто пытаюсь найти объяснение действиям Ричарда. Мне понятно ваше желание покинуть этот дом, но если кто-то, мой брат или кто-нибудь другой, считает, что у вас есть улики или сведения, которые способны навести полицию на след убийцы, до своего дома вы можете и не доехать». Я похолодела. Едва до меня в полной мере дошел смысл его слов и жалобно пролепетала: «Но я же ничего не знаю!» Он неожиданно вскочил и шагнул ко мне. «Я не хотел вас напугать». «Но почему кто-то может подумать, что мне известно больше, чем другим? В коридоре для прислуги было темно, а ваш кузен, когда я о него споткнулась, был уже мертв. Я не слышала его последних слов, и кроме меня в коридоре никого не было». «Значит, преступник думает, что вы что-то нашли на месте преступления. Ричард определенно вас в этом подозревает. Вы полагаете, ваш брат мог убить лорда Степлфорда ради того, чтобы не получил огласку его собственное участие в незаконных сделках, касавшихся производства и продажи оружия? Таков его мотив?» Он кивнул. «Если вы правы, тогда он не может быть убийцей мистера Джорджа», – заявила я. «Почему вы так решили?» «Опять же, если вы правы, единственным объяснением поведению мистера Ричарда может быть его страх перед шантажом. Допустим, он уверен, что я нашла какие-то улики в карманах трупа, ну или рядом с ним, а, возможно, даже подозревает, что я пыталась шантажировать мистера Джорджа, и эта попытка неудачно закончилась. Он может полагать, что я нанялась на работу в это поместье специально для того, чтобы добраться до мистера Джорджа и тянуть из него деньги. А то, что я не слишком похожа на горничную и иду себя порой не так, как ожидается от служанки, ну, добавило его подозрение». «Милая моя, вы ведете себя не так, как ожидается от женщины», – хмыкнул он. Невольно поежился под взглядом, которым я его наградила за эти слова, и поспешно добавил: «Я всего лишь хочу сказать, что у вас не только есть понятие о кодексе чести, но и способности к логическому мышлению. И то, и другое нельзя назвать характерными чертами, присущими вашему полу». Я улыбнулась. Моя матушка тоже не устает мне об этом напоминать. Я для нее не дочь, а наказание. «А кто она?» Я покачала головой. «Неважно, но, думаю, вы правы. Джорджа наверняка шантажировали, и речь шла о каких-то теневых сделках в паре с Ричардом. Боюсь, ваш брат запаниковал и убил отца». «Вы приписываете Ричарду эмоции, которые ему совершенно чужды. Скорее, он просто увидел возможность избежать обвинения в убийстве. Полицейские придерживаются политической версии. Они считают, преступника надо искать среди большевиков, а смерть отца позволила ему сохранить тайны свои грязные делишки, обеспечила место в парламенте, где он сможет злоупотреблять своим влиянием для того, чтобы набивать карманы, а также, конечно, избавила от угрозы лишиться наследства». «Но все это означает, что он не убивал вашего кузена». «Верно». Тут он помолчал и добавил: «Это также означает, что, уехав из поместья, вы подвергнете свою жизнь опасности. Позвольте вам напомнить, в поместье люди умирают с тревожной регулярностью». «Тоже верно. Однако здесь, в присутствии всех домочадцев, у вас больше шансов уцелеть, чем в одиночестве, по дороге домой, где-нибудь в полях». «Но я же поеду с возчиком, а вы уверены, что его не подкупят?» «Мистер Бертрам, это смешно. Можно подумать, я в центре какого-то мирового заговора». «Может, и нет. Но я не удивлюсь, если возчику заплатят, чтобы он высадил вас где-нибудь на пустыре и убрался во свояси. Скажем, ему внушат, что он привез вас на романтическое свидание». «У вас весьма изощренное воображение, сэр». «Благодарю». «А что мы будем делать дальше? Ну, того, что мы уже знаем или предполагаем, недостаточно, чтобы обратиться к инспектору. Честно говоря, я бы предпочла больше не привлекать внимание к собственной персоне, пока у нас не будет каких-то существенных улик». «Думаю, вы правы, Ефимия. Не исключено, что инспектор до сих пор считает вас пособницей русских революционеров, мечтающих о свержении нашего буржуазного строя». Мистер Бертрам снова немного помолчал. «Нотариус семьи Степлфорд скоро начнет разбирательство по делу о наследстве моего отца. Медлить мы не можем. Я думаю, вам и, возможно, кому-то еще будет грозить серьезная опасность, пока мы не разгадаем эту головоломку. Я сегодня же поеду в Лондон повидаться с нотариусом. Душеприказчиком отец назначил меня, а не Ричарда. Так что нотариус не станет возражать, если я попрошу взглянуть на счета. Я также осторожно наведу справки о деловых отношениях, которые могли связывать Ричарда и Жоржа. Должно быть, на моем лице отразилось беспокойство, потому что он сразу заверил меня. Я отлучусь всего на пару дней, не больше. Вы верно заметили, нам нужны существенные улики. «А если мы ошибаемся?» – тихо спросила я. «Ну, тогда все начнем сначала. В любом случае, вреда от моей поездки не будет, и я не стану никому рассказывать о наших подозрениях, пока мы не разберемся в этом деле до конца». Я кивнула. Его план и правда показался мне толковым. «Мы пока не можем с уверенностью утверждать, что лорда Степлфорда убил ваш брат. Но если это так, значит, в доме два убийцы. Поэтому будьте очень осторожны, Эфимия». Я вздернула подбородок. «Постараюсь ни с кем не оставаться наедине. Это будет лучшей предосторожностью». У меня за спиной внезапно распахнулась дверь. Что-то в доме все расслабились. Я думала, учитывая два убийства, Холдсворт поймет, что мы нуждаемся в бесперебойной поставке коктейлей. «Какая же ты бесчувственная, Риченда!» Мистер Ричард вошел в библиотеку следом за своей сестрой-близняшкой и замер, как громом пораженный при виде меня и мистера Бертрама. Мы сидели в креслах, подавшись друг другу, и было очевидно, что прервали весьма интимную беседу. «Ох ты ж, боже мой!» Мистер Бертрам вскочил. «Я хотел сообщить тебе кое-что наедине, Дики. Но раз уж вы застали нас, должен сказать, что мы с мисс Сент-Джон достигли некоторого взаимопонимания». Мисс Риченда картинно ужаснулась. «О, нет, Берти, ты не можешь жениться на служанке!» Мистер Ричард ткнул ее локтем в бок. «Не думаю, что женитьба входит в его намерение, сестренка. Может, пойдешь прогуляешься, а мы тут по-джентльменски решим, что делать с этой девицей?» Мисс Риченда шагнула было к выходу, но передумала и обернулась ко мне. «Эфимия, ты хочешь остаться с этими джентльменами?» «Нет!» – выпалила я, обретя, наконец, дар речи. Ее вопрос развязал мне язык, который примерз к зубам от удивления. «Конечно, нет! Ни одному мужчине я не позволю распоряжаться моей судьбой!» Мисс Риченда кивнула. «Вот и славно! Тогда идем. У меня есть для тебя работа!»